Неофиты. Первое, что Лёва почувствовал, входя в имидж конкретного пацана, была тяжесть. Тяжесть непривычная и повсеместная. Речь идет не о психологическом моменте, ибо внутренне Лёва остался все тем же парнем, что и был раньше, не отягощая себя угрызениями совести, ибо бандитом он был только понарошку, никого не грабил, не убивал, да и на Луну отправлял только тех, кто этого действительно заслуживал. Тяжесть была физической. Как дворянина эпохи Д'Артаньяна было невозможно представить без кружевного жабо, завитого парика на голове и длинной шпаги на боку, так же невозможно нарисовать портрет среднестатистического российского бандита без соответствующих должности атрибутов. И атрибуты эти весомы. Здесь и тяжесть плотно набитого купюрами и кредитными карточками бумажника во внутреннем кармане пиджака. Тяжесть ключей от дорогой машины с брелоком сигнализации в кармане брюк. Тяжесть золотой цепи на шее, золотых часов и браслетов на запястьях и печаток с камнями и без на пальцах. Здесь тяжесть барсетки в левой руке, тяжесть сотового телефона на ремне и черного пистолета под ним. Поначалу эта тяжесть кажется приятной, потом становится просто помехой. Есть еще и метафорическая тяжесть, обязательно присутствующая во взгляде конкретного пацана, тяжесть взгляда холодного, презрительного, пронизывающего насквозь, тяжесть взгляда, сообщающего осматриваемому. «Есть ты никто, и звать тебя никак». Швейцар-казино к таким взглядам привык, посему подобострастно принял из Лёвиных рук 10 баксов и распахнул перед ним дверь, пропуская его и его шикарную спутницу в игровой зал. Посещение казино, ночных клубов, дискотек и ресторанов входило в Лёвины обязанности. Точнее, в обязанности Левона. Трудно стать известным авторитетом, если тебя видят только на разборках, особенно учитывая тот факт, что с таких разборок еще никто не возвращался. Лёва и сам чувствовал прокол в своем плане. Он отправил в лунный санаторий уже 8-ю бригаду беспредельщиков. Однако, кроме ширившихся с каждым днем слухов, реальной пользы эта деятельность не приносила. Очевидно, для того, чтобы стать настоящим бандитом, одних разборок недостаточно. Но Лёва и понятия не имел, чем еще занимаются бандиты. Понятно, что наездами, только как на кого наехать, если реальной бригады у тебя нет? У всех точек уже есть своя крыша, причем зачастую милицейская, или пуще того, ФСБшная. И подобные попытки чреваты отнюдь не разборками, а взорванными машинами и киллерами в подъездах. С другой стороны, отмазывать несостоятельных должников Лёве уже надоело. Ладно бы они были порядочными людьми. Так нет же. Брали у бандитов бабки и пытались слинять с ними, с самого начала не испытывая ни малейшего желания расплачиваться. Никакого сочувствия к тому же Артуру Лёва не испытывал. Может быть, Витя Белый и был бандитом, но в данном случае он был прав. Есть люди, которые готовы отдавать долги только под дулом пистолета. И таких людей еще очень и очень много. Раньше, особенно после просмотра фильмов о Джеймсе Бонде, Лёва мечтал о том, как он будет входить в казино, окидывая собравшихся небрежным и снисходительным взглядом, обменивать в кассе пачку наличных на горстку фишек, небрежными движениями раскидывать их по полю рулетки и, глядя в глаза крупье, легким движением руки провожать уплывающие в банк казино десятки тысяч долларов. Но теперь, бывая в казино чуть ли не ежедневно, никакого внутреннего подъема он не испытывал. В залах было шумно, темно и накурено так, что даже дорогие импортные системы кондиционирования не справлялись. Публика в основном состояла из бандитов и прибандиченных бизнесменов, которые вели себя еще хуже, чем настоящие бандиты. Громко смеялись, подтягивались, чесали подмышками и рыгали дорогим коньяком. Женщины в вечерних платьях, увешанные бриллиантами, как новогодняя елка, лампочками, говорили с провинциальным акцентом и громко, не в самых сдержанных выражениях, упрекали своих спутников в неосторожных ставках. Иными словами, посещение казино превратилось для Лёвы в работу. А любую работу в любом своем проявлении Лёва органически не переваривал. Он поставил на красное и проиграл. Поставил на черное, снова проиграл и пересел за столик с блэкджеком, в простонародье именуемым очком. Марина стояла за его спиной и строила из себя бандитскую шмару, дорогую и необразованную. Не особый поклонник карточных игр, Лёва играл слабо и больше проигрывал. Между тем на парковке казино творилось нечто странное. Процессия, которая имела место на нее въезжать, состояла из 12 машин и более всего смахивала на похоронную, в части случаев именно таковой и являясь. Все машины были черными, с тонированными стеклами и оптикой, и если бы похороны было принято устраивать ночью и в отсутствие катафалка, сходство было бы стопроцентным. Но поскольку дело было все-таки ночью и довольно далеко от кладбища, парковщик понял, что дело пахнет керосином, и позвонил в охрану. Шеф службы безопасности казино глянул на экран, транслировавший изображение с одной из внешних камер, и ахнул. Первым его порывом было сесть в свой Чероки, нажать на педаль газа и ехать, не останавливаясь, до тех пор, пока в бензобаке не кончится бензин. Потом он все-таки вспомнил о своих служебных обязанностях и велел всему личному составу охраны казино собраться у входа. Еще он позвонил владельцу казино, поинтересовавшись, не произошло ли что-нибудь, о чем он, шеф службы безопасности, должен бы знать, и подумал, не звякнуть ли заодно и в ОМОН. В это время из головного джипа процессии автомобиля системы Lexus вышли трое пацанов. Все трое были в кожанках, при барсетках и коротко стрижены. Один из них держал в руках кейс. Шеф службы безопасности подумал, что дело пахнет пластидом, и принялся вспоминать телефон саперов. Пацан протянул кейс парню с двумя выпуклостями под мышками, выдававшими в нем поклонника македонского стиля ведения бесед, и сказал: «Он там. Иди». «Почему я?» — поинтересовался македонец, не принимая кейса. «Потому что ты у нас реально самый культурный», — сказал пацан с кейсом. «Базар хорошо держишь». «И жены у тебя нету», — сказал третий пацан, покручивая на пальце ключи от Лексуса. «У меня сестра есть», — напомнил македонец. «У нее муж», — сказал пацан с кейсом. «Замужняя сестра за отмаз не катит». «У меня мама больная», — сказал македонец. «Твоя мама нас всех переживет», — сказал пацан с кейсом, будучи не столь далек от истины. «Если что, мы про нее не забудем». «Мы про тебя не забудем», — сказал пацан с ключами. «Если что, такие похороны тебе отгрохаем. Памятник в натуральную величину из гранита поставим. Реально! В правой руке брелок отмерено, в левой беретта, цепь на шее. Все путем». «Лучше из мрамора и с рисунком», — сказал македонец. «Как Ваське гнутому. Мне так больше по кайфу». «Из мрамора», — заверил пацан с кейсом. «Иди». Македонец неохотно принял кейс из его рук и направился к входу в казино. Шеф службы безопасности, наблюдавший за беседой, но не слышавший ни одного слова и не обладающий искусством читать по губам, увидел только обреченное выражение его лица и схватился за уоки-токи. «Камикадзе с дипломатом!» — прошептал он побледневшими губами. «Перехватить на входе!» Македонец был неприятно удивлен, когда у стеклянной двери вместо швейцара его встретили пятеро молодцеватых парней, четверо из которых держали руки под полами пиджаков. Он почти физически почувствовал на себе перекрестие прицелов и ощутил себя живой мишенью. Пятый парень демонстративно держал руки на виду и столь же демонстративно преграждал македонцу дорогу. «Что в чемодане?» Не слишком дружелюбно поинтересовался он. Вообще-то, в обычной жизни македонец заводился как породистый немецкий седан, но сейчас он помнил про возложенную на него миссию и постарался быть предельно вежливым. «А кого это колышет?» «Меня», — сказал охранник. «Вы что, лохи?» — сказал македонец. «Совсем рамсы попутали. Правильных пацанов на входе шмонать». «Следи за базаром», — посоветовал охранник. «Следи за моим движением», — сказал македонец, перекладывая кейс в левую руку, правую сжимая в кулак, с выставленным вверх средним пальцем и поднося получившуюся комбинацию к самому лицу охранника. «Ты хоть прикидываешь, на кого сейчас лаешь, шавка?» Охранник побледнел. Он прекрасно понимал, что если шеф ошибся и в чемодане у пацана совсем не то, о чем они все думали, то за ошибку должен будет кто-то заплатить. И он также прекрасно понимал, что платить будет именно он. Еще прекраснее он понимал, как. Интересно, подумал он, покрывает ли медицинская страховка увечья и тяжелые телесные повреждения, нанесенные бейсбольной битой в нерабочее время. «Извини, командир», — сказал он, пытаясь разрядить ситуацию и спихнуть часть ответственности. «У меня приказ». «Эйхман тоже так говорил», — македонец оказался образованным. «И что с ним сделали в Женеве?» «Что?» — обреченно спросил охранник. «Слили его, как протухший йогурт, в канализацию», — сказал македонец. «Со всеми бифидобактериями. Дай дорогу». «Не могу», — сказал охранник, понимая, что вколачивает очередной гвоздь в крышку своего гроба. «Если, конечно, его похоронят в гробу, что не является фактом. Подмосковные леса славятся своими скрытыми захоронениями. Причем ямы там копают сами потенциальные покойники». «У меня приказ». «Приказ?» — спросил македонец. Он убрал конфигурацию от лица охранника, попутно сдергивая с лацкана его пиджака именную карточку. «Вова, да?» «Вова». «Хорошее у тебя имя, Вова», — сказал македонец. «С таким именем в мавзолее лежать, а не в казино шестерить. Послушай, что я тебе скажу, Вова». «У меня приказ». «А голова у тебя есть?» — спросил македонец. «Типа мозги у тебя реально имеются? Вас тут сколько? Пятеро? А ты вон туда посмотри». Он махнул рукой себе за спину. «Ты людей там видишь? Ты знаешь, кто это?» «Не знаю». «Не знаешь», — констатировал македонец. «Тогда я тебе скажу. Там, на вшивой стоянке твоего вшивого казино, находится цвет и гордость таганской бригады. Слышал о такой?» «Слышал». «И все они ждут, когда я войду в долбанное казино», — сказал македонец. «И никак не могут въехать, почему я еще не внутри. Еще минута, и они подойдут и спросят. Готов ли ты им ответить, что не пускаешь меня, потому что у тебя приказ обшмонать мой кейс? Готов ли ты засунуть свой приказ туда, куда они тебе скажут?» Сказал охранник. Он выудил из кармана переговорное устройство и связался со своим непосредственным начальником. «Босс, это таганские». «Блин, с чувством», — сказал шеф службы безопасности казино. «Чтоб мне Гербалайфом подавиться. Чё делать-то? Кейс он не откроет?» Охранник смерил македонца еще одним взглядом. «Вряд ли», — честно признался он. «Тогда пропусти его. Скажи, ошиблись. Так, мол, и так. Была информация». «Понял», — с облегчением сказал охранник. «И извинись». «Обязательно». Он отключил уоки-токи и посторонился, позволяя таганскому пройти. «Извините, ошибка вышла». «Бог простит», — сказал таганский, бережно пряча удостоверение охранника в карман и обращая в прах все надежды онова на благополучную старость. «Еще свидимся, Вова». Проиграв еще сотню долларов, Лёва снова задумался о провале второго этапа своей операции. Самое обидное, что он не просчитал его заранее. Авторитет поднимается в том числе и на разборках. Но как этот самый авторитет реализовать на практике? Как зацепить политиков и чиновников, общаясь только шестерками и отправляя их на Луну по окончании общения? Да, за Ливоном закрепилась устрашающая репутация. Но толку от нее не было никакого. Как и всякий современный человек, смотрящий телевизор хотя бы 20 минут в день и интересующийся жизнью родного города, Лёва знал, что главным крестным отцом, как сказали бы итальянцы, или смотрящим, как сказали бы наши, вдобавок еще и держателем общака в городе-герое Москве, являлся некий транквилизатор. Личность колоритная, человек старой закалки и звериной беспощадности. В идеале, чтобы завершить свой план, ему надо было занять место транквилизатора или хотя бы сравняться с ним, заставить старого вора считаться с молодым выскочкой. Транквилизатор обладал теми связями и тем влиянием, которые нужны были Лёве позарез. Но как выйти на транквилизатора, Лёва не знал. Еще он не знал, как следует реагировать в ситуации, когда тебя вежливо толкает пальцем в спину и прокуренным голосом шипят. «Извините». Он крутанулся на стуле и обомлел. Перед ним стоял бандит, близнец тех парней, с которыми Лёва завел привычку встречаться в темных лесах и на неосвещенных участках Московской кольцевой. «Вот ты и доигрался, парень», — сказал Лёва себе. «Допрыгался. Нашли, вычислили. И привет». Рука машинально скользнула под пиджак, Марина спокойно стояла рядом. Но бандит и сам выглядел довольно испуганным, хотя скорее растерянным, подумал Лёва. Такие типы вряд ли чего-то или кого-то боятся. «Извините», — повторил бандит, — «а вы случайно не Ливон?» «А кто спрашивает?» — нагло поинтересовался Лёва, тщательно соображая, какой ответ в данной ситуации может принести ему выгоду. «Вряд ли это киллер. Тот бы сначала всадил пару пуль, а уже потом начал бы наводить справки». «Я Саша Лобастый», — сказал македонец. «Из Таганских». «А я Ливон», — сказал Лёва. «И дальше что?» «Ничего», — сказал Лобастый, протягивая Лёве кейс, который тот только что заметил. «Это вам?» «Что это?» — спросил Лёва, не прикасаясь к чемоданчику. «Это ваша доля». «Моя доля?» — переспросил Лёва. «Моя доля от чего?» «От всего», — сказал Лобастый. Лёва положил чемоданчик на стол и открыл его. Внутри были деньги. Много денег. Если бы Лёва с некоторых пор не привык транжирить гейтсовские миллионы, от одного их вида ему бы сделалось дурно. «И сколько здесь?» «Поллимона гринов», — сказал Лобастый и спохватился. «Полмиллиона долларов, то есть. Это за последний месяц». «И что вы за это хотите?» — спросил Лёва. Он знал, что просто так бандиты денег никому не приносят. Они всегда хотят что-то за это получить. Но тоненький голосок подсознания уже вопил в подкорке. «Это оно! Наконец-то!» «Мы хотели бы», — сказал Лобастый, тщательно подбирая слова. Лёва как будто даже видел, как ворочаются извилины в голове бандита. «Мы хотели бы, чтобы вы позволили нам войти в вашу организацию. Позволили бы пользоваться вашим именем на разборках». И хотя больше всего Лёве хотелось заорать: «Конечно, братан!» Так быстро соглашаться не стоило. Надо произвести впечатление солидного и вдумчивого человека. «Сколько вас?» — спросил он. «Да кто считал?» — Лобастый задумался. «Кто новый приходит, кого завалили, кто сидит, кто в бегах. Человек 150 будет, наверное». «Я хочу видеть всех. Хочу на них посмотреть своими глазами». «Да все, на кого смотреть стоит, уже здесь», — радостно сказал Лобастый, видя, что миссия обещает быть выполнимой. «Где это здесь?» «Да на стоянке. Пойдем, там и поговорите». «Пошли», — согласился Лёва. Он сгробастал со стола кейс, небрежно сунул его под мышку, дал знак Марине забрать остаток фишек, и в сопровождении Лобастова они двинулись наружу. Шеф службы безопасности сунул бычок в переполненную пепельницу, не отрывая взгляда от монитора. Камеры в зале передавали звук, поэтому он слышал беседу от начала и до конца. «Ливон», — подумал он. «Так вот вы какие, северные олени. И таганские хотят лечь под Ливона». транквилизатора, чьим негласным осведомителем был шеф службы безопасности, эта информация наверняка заинтересует. И тот, кто доставит эту информацию первым, заслужит расположение могущественного человека. На стоянке царил переполох. Таганские поставили машины полукругом и сидели на капотах, куря и балагуря, пытаясь скрыть нервное напряжение. Парковщики не решались выйти из своих будок. Новые клиенты, видя такие дела, разворачивали своих железных коней и уезжали попытать счастье в другом месте. Охрана казино маялась в дверях, понимая, что в их служебные обязанности входит таганских со стоянки выдворить, но не видя никакой возможности свои служебные обязанности выполнить. Когда Лёва, Марина и Лобастые вышли из казино, охрана, таганские парковщики вздохнули с облегчением. Чем бы дело ни кончилось, ожиданию пришел конец. Не желая записываться в свидетели, охрана снялась с позиции, а парковщики, не желая записываться в трупы, легли на пол своей будки и закрыли голову руками во избежание попадания осколков стекла. При появлении Лёвы таганские стихли, взгляды всех присутствующих обратились на троицу. Лобастый осторожно приставными шажками попытался отойти в сторону и спрятаться за Лексусом. «Братья!» — сказал Лёва. «Пацаны! Ваш брат Лобастый передал мне вашу просьбу. И вот что я хочу вам сказать». Пацаны замерли в ожидании. «Первое, что вы должны освоить, если хотите войти в мою организацию, это дисциплина. Дисциплина четкая и железная. Отсутствие дисциплины ведет к краху и поражению. Понимаете, о чем я?» Пацаны одобрительно загудели. «Второе — доверие. Вы должны безоговорочно доверять мне, а я вам. Без доверия мы не сможем работать. Без доверия невозможно ни одно дело». Снова одобрительный гул. «Третье, — сказал Лёва, — мое отношение к убийствам. Без моего разрешения, одобрения или приказа вы никого не будете убивать. Понятно? Я против убийств». Пацаны захихикали. Репутация Ливона была устрашающей, и они восприняли последнюю реплику как шутку. «Я не шучу», — сказал Лёва. «Убийство — это крайняя мера, которой стоит прибегать в исключительных случаях. Мертвые должники не возвращают долгов. Мертвые банкиры не платят денег». «Мертвые мусора не шьют дел!» — выкрикнул чей-то голос из толпы. Лёва обвел таганских тяжелым взглядом, блеснув контактными линзами. Гул стих. «Кто это сказал?» Послышалась какая-то возня, звук удара, и на середину полукруга вытолкнули какого-то пацана. «Глядя на таких, как ты, — сказал Лёва, — я готов пересмотреть свою точку зрения относительно убийств». Пространство позади несчастного опустело с волшебной быстротой. Уж в чем, а в реакции таганским было не отказать. Лёва подошел к нему вплотную и заглянул в глаза. Глаза были пустыми и широкими от страха. Наверняка их обладатель уже тысячу раз успел пожалеть о своей ремарке. Он не выдержал взгляда своего нового главаря и уставился на асфальт. «Но я готов предоставить еще один шанс даже таким, как ты», — сказал Лёва. «Как тебя зовут?» «Череп». «Я тебя запомню», — пообещал Лёва. «Можешь вернуться в строй». «Тот чуть ли честь не отдал». «Помните, — сказал Лёва, — вы сами ко мне пришли. Вы, а не я, начали этот разговор. Я изложил вам мои условия. Ваше дело, принять их или нет. Но если вы их примете, то помните, что поблажек я никому делать не стану. Кто тут у вас основной?» «Я», — из толпы вышел парень с ключами от Лексуса. «Меня Гансом погоняют». «Ганс так Ганс», — сказал Лёва. «Ну что, Ганс, каков будет твой ответ?» «Мы уже эту тему терли», — сказал Ганс. «Чё тут рассусоливать? Согласны мы?» Лёва протянул ему руку. Две руки, унизанные перстнями, сошлись в крепком рукопожатии.